Глава 28. Клиномания. Чрезмерное желание оставаться в постели. Мила. Я считала Юлию скверной горничной, но это было до того, как я заполучила ее в сиделке. Она взбивала подушку у меня под головой, словно тесто, и мои волосы заодно. Бросив обиженный взгляд, я шарахнулась от нее. «Спасибо, с подушкой все хорошо». Она приподняла бровь, прежде чем отвести в сторону злорадный взгляд, чтобы заняться едой на подносе у изголовья. «Я не голодна», — сказала я. Она проигнорировала меня и устроила представление, добавляя сахар в чай. Как будто бы я когда-нибудь вновь захочу чая. Я оставалась в постели 2 дня, и с каждой секундой это не нравилось мне все больше и больше. Единственное, что удерживало меня тут — осознание того, что кто-то в этом доме ненавидел меня так сильно, что отравил. А потом внутренний голос принимался скандировать, что я ужасный человек, виновата в том, что случилось с Адриком, и заслужила все это. В голове у меня творился кошмар. Вчера Кирилл счёл меня полностью здоровой. Ронан, тем не менее, не показывался с тех пор, как отнес в комнату и раздел догола. Я не знала, чего ожидать. Конечно, не извинений за случившееся, но простое «рад, что ты не умерла» было бы милым. Он даже не прислал женоненавистнической записки с угрозами съесть меня. Снова казалось, что он вовсе не думает обо мне, тогда как его образ то и дело вставал перед глазами, словно неваляшка. Особенно после того, как, глядя мне в глаза, он признался, что в 8 лет мать практически столкнула его в реку. Я молилась о том, чтобы Ронан не начал рассказывать о сиротской жизни на улицах, иначе можно уже готовиться к тому, чтобы безропотно передать свою душу. Когда Юлия поднесла к моим губам полную ложку супа, я раздраженно отвернулась. Она взяла на себя эту лишнюю рутину ухода за больной, лишь бы позлить меня. Я не была парализованной. На самом деле, я скорее бы умерла от ее внимания. Ложка слегка накренилась. Может быть, Юлия и старая дева, но руки у нее никогда не тряслись. И капля горячего супа пролилась мне на футболку. «Серьезно?» — проворчала я. Меня тут же прервали, сунув ложку в рот. Я, сморщившись, выплюнула ее. Она небрежно убрала ложку, чтобы наполнить ее снова. Я откинула одеяло и выскочила из кровати, хмуро взглянув на Юлию. «Ты должна есть, девушка!» «Я же сказала, что не голодна. Я больше не останусь в этой ужасно удобной постели. Покажи дорогу к подземелью. До конца своего заточения я буду жить там». Я была словно принцесса на горошине. Вот только горошиной было извращенное уныние, а меня едва не убил, а потом быстро забыл мужчина, трахавший меня пальцами на скрытую камеру и пославший видео с этим моему отцу. Поколение нулевых не заметит романтики, если только она не собьет их, как автобус. «Ты ведешь себя так, будто кто-то заставлял тебя дуться 2 дня». «Я не дуюсь. Ты бы стала бродить по дому, где живет кто-то, кто хочет тебя убить». «Я много чего умею, но Бог создал меня не для того, чтобы я была сиделкой». «Да неужели?» Она прищурилась. «Не хочу нянчиться с тобой, пока ты дуешься, так что скажу тебе. Люди, которые пытались тебя убить, мертвы». Я сглотнула. «Мертвы?» «Мертвы». Подняв тарелку с супом, она добавила. «Пришлось смывать их мозги с дороги». Затем она, словно леди, аккуратно съела свою ложку супа. Холодея, я смогла выдавить. «Мила». Она пожала плечами. «Такая работа». Я потерла руку, чтобы унять бегущие по коже мурашки и тревожное ощущение. Легкость, безумное удовлетворение от того, что Ронан убил этих людей. Как и все остальное тут, чувство казалось извращенным. Я бы попробовала бороться с ним, заставила его измениться, но у меня не было на это сил. А часть меня... Та, которую я спеленала в желании признания, больше не хотела быть нормальной. Прикоснувшись к камню в форме сердца в ухе, второй находился во власти дьявола, я, наконец, поняла слова Джианны. В этом мире ничто не было черно-белым. И так или иначе, мне нравился желтый. Не обращая внимания на Юлию, давившую какое-то бедное существо, бегавшее по полу, я рассеянно вошла в оставшуюся без двери ванную. Приняла душ и не почувствовала ничего, кроме любопытства. Глухого любопытства, расцветавшего вместе с воспоминаниями о радужной рвоте, непонятных русских словах и людях, лежащих на снегу мертвыми. С наступлением темноты дом приобретал определенное очарование. Призрачный скрип двери ночью, внезапное дуновение ветра, гасящее пламя свечи, ощущение, будто за тобой наблюдают сквозь щели в стенах. Я сильно преувеличивала, по крайней мере, в двух первых пунктах, хотя знание, что дьявол может таиться за любым углом, усиливало малейший звук и не успокаивало, когда я очутилась в его спальне. Это, несомненно, была его спальня. Его запах витал повсюду, а простыни были черными. Я не должна была находиться тут. Но его тайны выманили меня из коридора после того, как я целый час бродила по дому. Несмотря на то, что это была худшая идея из всех, что приходили мне в голову, такая же скверная, как визит в Москву, я хотела покопаться в темных закоулках разума Ронана. Да и найти что-нибудь, что помогло бы мне сбежать, не помешало. Телефон, интернет, спиритическую доску — все что угодно, чтобы связаться с внешним миром. Открывая ящики прикроватного столика, я, проверяя их содержимое, схватила и тут же выронила пачку презервативов, словно горячую картошку. Я была удивлена тем, что Ронан предохраняется, ожидая, что он скорее захочет выпустить своих демонов в мир всякий раз, как затащит женщину в постель. Однако это больше подходило тому, кем я его считала, а не тому, кого я узнала за завтраками. Помимо встревоживших меня средств защиты, я нашла лишь пару сигар, аккуратные русские каракули на каких-то обрывках бумаг, которые к своему раздражению не смогла прочесть, и прочий бесполезный хлам. Стащив одну из его бритв в королевских размеров в ванной, я открыла дверь его гардероба и вошла внутрь. Все было тщательно организовано. Дорогие ботинки, ряды роскошных черных костюмов и полки со сверкающими запонками и часами. В углу стоял сейф. Я подергала за ручку. Для доступа требовался цифровой код, так что я набрала 3 шестерки. Моргнул красный огонек, а металлическая коробка издала злобное бип. «Что ты делаешь, котенок?» Я отпрянула, вздрогнув. Медленно повернулась и увидела Ронана, прислонившегося к дверному косяку. При виде него мое сердце неловко затрепетало, а любопытство снова разгорелось. Пальцы сжались на бритве. «Ищу лестницу в ад!» Он тихо усмехнулся. «Тут ты ее не найдешь. Она в подвале». Что-то похожее на веселье зародилось внутри, но я подавила это чувство. Может, я и позволила развиться своим извращенным чувством, но смеяться в гардеробной с собственным похитителем — это было уже безумием. Взгляд Ронана скользнул по бритве в моей руке, прежде чем он вошел в гардероб, и хотя тот был размером с детскую спальню, теперь стал тесным, словно картонная коробка. Я сделала шаг назад и настороженно смотрела, как он снимает пиджак. У меня сжало горло, когда он вынул и положил на полку пистолет. Пистолет просто лежал там, в нескольких сантиметрах от него. Если бы у меня был шанс дотянуться до него, стала бы я делать это. А если бы не сделала, то стала бы жертвой собственного порабощения, причиной смерти своего отца. Находясь на взводе, очарованная смертоносным куском металла, я едва не подпрыгнула, когда он заговорил насмешливым тоном. «Ты же не думаешь о том, чтобы застрелить меня?» Скользнув взглядом по его лицу, я ухватилась за первый ответ, пришедший на ум. «Зависит от обстоятельств. Ты умрешь от выстрела или надо воткнуть кол тебе в сердце? Не хотелось бы даром терять время?» «От пули я еще не умер, но всегда бывает первый раз». Я не удивилась тому, что Ронан не боится смерти. Даже после смерти, вероятно, он будет восседать на троне, сделанном из черепов, господствуя над прочими грешниками. Хотя мысль о том, что этот человек, такой живой и мужественный, перестанет существовать, казалась невозможной и странной. «Ты заплачешь обо мне, котенок?» Его темный взгляд поглощал меня, пока он расстегивал манжеты, и почему-то воспоминание о том, как он большим пальцем вытирал мои слезы, стало настолько осязаемым, что я снова почувствовала на щеке эту ласку, будто он вновь прикоснулся ко мне. Стены смыкались с каждой секундой тишины все плотнее и плотнее, пока я не решилась сбежать от его присутствия. Лишь когда я попыталась проскользнуть мимо, он схватил меня за запястье. «Я не сказал, что ты можешь идти», — тихо прошептал он мне в шею, и внутри вспыхнул уголек. Я дернулась из его хватки, и, конечно же, он притянул меня ближе. Мои босые ноги коснулись его ботинок. Я прижалась к его твердой груди. Жар охватил мое тело. Завибрировал там, где оно соприкасалось с его. Я отвернулась всеми силами, стараясь не встречаться с ним взглядом. Он, вероятно, чувствовал мое учащенное сердцебиение. Мелодия борьбы морали и искушения. «Меня только что отравили», — с трудом выдавила я. «Может, тебе лучше повластвовать надо мной позже?» Я почувствовала его улыбку. «Юлия сказала, что ты совершала языческие ритуалы в своей комнате». «Это была йога, но он и так это знал». «Она лжет», — сумела сказать я, хотя, когда пришло осознание того, что он следит за мной, моя беспечность уничтожила последнее сопротивление. Мое тело расслабилось в его руках, и он воспользовался этим, чтобы отодвинуть меня назад, пока я не уперлась бедрами в его комод. Я оказалась в ловушке между двумя неподвижными объектами, один из которых обдавал меня настолько сильным жаром, что мысли замедлились. Теперь я была просто девушкой с бритвой в руке, а он просто мужчиной, к которому у меня когда-то были чувства. Чтобы устоять на ногах, я ухватилась за край комода. Он отпустил мою талию, и мое дыхание прервалось, когда его пальцы скользнули вниз по внешней стороне бедер, пока не достигли подола платья. Движение было медленным, настолько напряженным, что я не была уверена, смогу ли заговорить и услышат ли меня вообще в этом наэлектризованном воздухе. Простое ожидание его прикосновений зажгло все нервные окончания. Грубая ладонь скользнула под платье, по изгибу бедра к заднице. Когда он понял, что я в стрингах, издал низкий горловой звук и сжал обнаженную ягодицу. Мое дыхание стало тяжелым, а удовольствие волной прокатилось меж моих ног и дальше. Его рука переместилась на мою талию. От этого платье натянулось еще выше на бедра, оставив лишь тонкую преграду внизу между мной и жаром его эрекции. В жалкой попытке сохранить дистанцию я держала голову под углом к нему, но желание прижаться опустошало всю внутреннюю сдержанность. Здравый смысл подсказывал, что если я поддамся, то со всей силой цунами, и ничто не удержит меня на плаву. Его губы скользнули по моей шее, оставляя огненную линию на своем пути. «Как долго мы будем играть в эти игры?» Слова были поглощены волной статики и напряжения, настолько плотной, что одно неверное движение могло бы поджечь все в этой комнате. Я не могла думать. Я едва могла дышать. Жажда освобождения тянула мое тело, притягивала извращенной логикой, убеждавшей, что утонуть — лучший способ освободиться. Когда он прикусил мою шею, ожидая ответа, влажный жар его губ послал волну наслаждения вдоль моего позвоночника. Я крепче вцепилась в комод и подавила стон, поднимавшийся из горла. В моем сознании вспыхнул образ Ронана, стоящего на краю темного пруда, наблюдающего, как я ухожу на дно и как светятся, развиваясь мои локоны. Это зрелище пробудило последнюю попытку сопротивления. Я повернулась, чтобы встретиться с ним взглядом. «До тех пор, пока ты планируешь убить моего папу». Он так долго смотрел мне в глаза, что где-то внутри родилась уверенность. Во мне есть что-то, чего ему хочется достаточно сильно, чтобы забыть о мести. Но затем он отступил. Его плечи напряглись. Я выдохнула. По венам разлилась неприятная дрожь. «Убирайся». Он отвернулся от меня и продолжил расстегивать манжеты, как будто я была досадным отвлечением. «Но знай, котенок». Прищуренный взгляд встретился с моим. «Если я снова увижу в своей комнате, расценю это как приглашение». Я выдержала его взгляд на мгновение, а затем вышла из комнаты, поклявшись никогда больше не возвращаться сюда.